Часть четвёртая. «Я приду. Да». Я увидела свет в окне гостиной и прикрыла телефон рукой, проясняя обстановку. Чёрт, отец был дома. Я снова поднесла телефон к уху. «Извините, мне пора бежать». «Нет, нет. Знаете...» Услышав, как открылась входная дверь, я захлопнула телефон и сунула его в карман. «Я позже извинюсь за прерванный разговор. Мне очень не хотелось, чтобы отец заметил телефон». Не думаю, что он запретил бы мне его иметь, но с момента смерти моей матери с телефонами у него были связаны только негативные ассоциации. Это во-первых. Во-вторых, мне пришлось бы объяснять, откуда он взялся. Утром первым делом Брайан дал мне 3 одинаковых дешёвых телефона и решил отправиться с ним в лофт вместо того, чтобы пойти в школу. С моей точки зрения, я всё равно не смогла бы сосредоточиться на учёбе, учитывая, что все мои мысли занимало предстоящее в четверг ограбление банка. И это на фоне стресса от самого посещения школы, и опасение, что всплывет информация о пропущенных мною уроках. Кроме того, если подумать, нет особого смысла сегодня идти в школу, если завтра я снова буду пропускать занятия. Я обещала себе, что пойду в школу послезавтра, повернусь лицом к проблемам. Я провела день с командой, Рэйчел не было на месте. Остальные не говорили, куда она делась, а я не настолько интересовалась, чтобы рисковать показаться слишком любопытной, задавая лишние вопросы. Так что мы были вчетвером, я, Брайан, Алик и Лиза. Готовясь к ограблению, мы обсуждали мелкие детали плана, и я решила, какое оружие закажет мне Лиза через босса. Я выбрала боевой нож и телескопическую полицейскую дубинку. Нож предназначался для критических ситуаций и для противников, которые окажутся слишком толстокожими для дубинки. Длина дубинки в разложенном состоянии составляет 0,5 метра. Если сравнивать с моими кулаками, она расширит радиус поражения и позволит наносить более сильные удары. Лиза обещала, что я получу их к завтрашнему дню. После этого, словно по молчаливому согласию, мы стали как-то избегать темы ограбления. Не стоило слишком много думать об этом, так можно и перенервничать. В любом случае, мне нужно было сбросить нервное напряжение, поэтому после обеда я помогла Лизе и Брайану разобрать кладовку. Мы рассортировали содержимое, нашли, где его разместить, и заполнили комнату необходимыми вещами. В их число входили выдвижная стойка под одежду, комод, надувной матрас и прикроватная тумбочка с лампой. Здесь было достаточно места для того, чтобы я могла оставить некоторые свои туалетные принадлежности, 1-2 запасные смены одежды, костюмы, снаряжения. Лиза потратила немало времени на разговоры о том, что я могу сделать со своим пространством, что я могу купить, как украсить, но я была довольна уже тем, что получилось. Мне нравилась немного спартанская обстановка. Я всё равно не планировала оставаться в команде надолго. В то же время я чувствовала странную признательность за то, что меня приняли в группу. Утомившись, мы рухнули на диваны и посмотрели несколько фильмов Алика с Земли Алиф, альтернативной Земли, связь с которой установил чокнутый профессор, создав проход между мирами. Носители информации были одними из немногих вещей, которыми можно было обмениваться через этот проход. Короче говоря, можно было получить книги, фильмы, диски с ТВ-сериалами, если вас устраивала их цена. Что в этом хорошего? В этот день мне довелось посмотреть, как в другой вселенной экранизировали первый и второй эпизоды «Звёздных войн». По факту они всё так же разочаровывали меня. К тому времени, когда мой отец пришёл, я уже разморозила свиные отбивные, посыпала их перцем, добавила немного лимонного сока и уложила на сковороду. В микроволновке готовились овощи. Когда живёшь лишь с одним родителем, волей-неволей приходится самому готовить, если, конечно, ты не фанат ресторана еды на вынос. «Привет», — увидел меня отец. «Вкусно пахнет». Я начала готовить ужин пораньше, потому что у меня есть планы на сегодняшний вечер. «Ничего страшного». Он попытался скрыть разочарование, но я смогла заметить его реакцию. «Конечно», — ответил он. «С твоими новыми друзьями?» Я кивнула. «Позволь мне переодеться, потом я у тебя всё про них выспрошу», — пообещал он, направляясь наверх. «Чудесно. Вчера вечером мне не пришлось отвечать на эти вопросы из-за того, что отец работал допоздна. Мой разум попытался предсказать, какие вопросы будут заданы, и придумать правдоподобные ответы». Стоит ли использовать их настоящие имена? Или, по крайней мере, те имена, которые они назвали? Не будет ли это злоупотреблением их доверия? Я решила использовать их настоящие имена по той же причине, по которой назвала им своё настоящее имя. Чтобы избежать проблем, если мой отец случайно встретится с ними, эта мысль меня ужасала. Или если они зайдут за мной. Я могла не беспокоиться о том, что мой отец услышит об аресте 4 подростков, чьи имена совпадают с именами моих друзей. Так как почти все они были несовершеннолетними, то в соответствии с законом их имена не будут разглашать в средствах массовой информации. А ещё у меня сложилось впечатление, что суд не всегда разоблачает Кейпа, если того арестуют. но я не была в этом полностью уверена, нужно будет спросить об этом Лизу. К тому времени, как отец спустился на кухню, я решил рискнуть и ответить на его вопросы настолько правдиво, насколько это возможно. Чем ближе к правде, тем проще. Я ненавидела лгать отцу. Папа сменил рубашку и брюки цвета хаки на футболку и джинсы, он потрепал меня по волосам, а затем взял на себя завершение готовки, и я села за стол, чтобы поговорить с ним. «Что у тебя происходит?» — спросил он. Я пожала плечами. Я ненавидела чувствовать себя рядом с ним в таком напряжении. Он никогда не расспрашивал меня об издевательствах, поэтому, придя домой, я всегда могла расслабиться. Но не сейчас. Поскольку ожидала, что мне в любой момент могут аукнуться пропущенные занятия, да и мои новые друзья также вносили в общую ситуацию свою порцию тайны недомолвок. Я чувствовала, что могу в любой момент потерять его доверие. Одна ошибка или один телефонный звонок из школы по поводу моих проблем, и мой папа, скорее всего, будет шокирован происходящим, и отношения между нами испортятся на долгое время. «Так как их зовут?» — спросил он. Он разложил еду по тарелкам и перенес их к столу. «Брайан, Лиза, Алек, Рэйчел», — призналась я. «Они нормальные. Я поладила почти со всеми». «Где вы познакомились? В школе?» Я покачала головой. Я хотела ненадолго выкинуть школу из головы, поэтому села на автобус в центр, чтобы немного отдохнуть. Я столкнулась с ними в библиотеке. Отчасти это правда, но на самом деле сгонять на автобусе в центр и обратно за обеденный перерыв просто невозможно. Однажды я пыталась это сделать, когда избегала троицы хулиганок, но сомневаюсь, что мой отец попытается проверить мои слова. Хотя я и правда в каком-то смысле пересеклась с неформалами в библиотеке. На обеде они ходят в библиотеку? Какие они вообще? Брайан — клёвый парень. С ними разговаривала больше всех. «Парень, говоришь?» Мой папа пошевелил бровями с намеком. «Папа, прекрати. Это не то, что ты думаешь?» Запротестовала я, сомневаясь, что у Брайана есть хоть капля интереса ко мне. Не в последнюю очередь, потому что я на 2-3 года моложе его. Ну и вообще, я — это я. Я решила не говорить о разнице в возрасте моему отцу. Чтобы сменить тему, я сказала. «Лиза тоже замечательная. Она очень умная, хотя я не слишком-то много с ней общалась». Здорово снова иметь возможность общаться с другой девушкой, даже если она довольно сильно отличается от меня. Если она умна, то вряд ли настолько сильно отличается от тебя. Мне захотелось побиться головой об стену. Я не могла объяснить, что она из плохих ребят, а я подающий надежды супергерой, и как именно она умна. Я сама загнала себя в угол и теперь не знала, что ответить. Не стоит попадать в такую ситуацию в будущем. Наконец я сказала. Она всего на год старше меня, но уже закончила школу. Это правда. Она жульничала, но технически она получила полное среднее образование. Папа улыбнулся. «Впечатляет. Скажи мне еще, что они все ученики-отличники, которые могут служить тебе хорошим примером для подражания». Я чуть не подавилась. «Хорошие примеры для подражания? Они?» Я удержала невозмутимое выражение лица и ограничилась легкой улыбкой, покачав головой. «Овы. Жаль. А что насчет остальных?» «Думаю, Алек из них младше всех. С ним непросто общаться. А он талантливый художник, насколько я могу судить. Но я не видела, как он рисует. Кажется, его трудно чем-то заинтересовать или заставить в чем-то принять участие. Он всегда выглядит скучающим». Только сказав это вслух, я поняла, что это не совсем так. Два раза я видела, как Алек реагировал на происходящее. Это было, когда он немного подшутил над Брайаном, выводя его из равновесия, и после моей драки с сукой. Возможно, он любит позлорадствовать. «А последняя Рита или Рэйчел?» «Рэйчел. Я не смогла с ней подружиться. Она мне не нравится». Папа кивнул, но ничего не сказал. Я ожидала типичную лекцию родителя вроде «Может быть, если ты проявишь интерес к тому, что она любит», или какой-нибудь другой бессмысленный совет. Мой папа не стал этого делать, он просто откусил еще кусочек отбивной. Чтобы заполнить тишину, я решила немного уточнить. «Она хочет, чтобы все было так, как она желает, а если этого не происходит, то она злится». «Ты знаешь, мне хватает этого и в школе». «Знаю», — сказал папа. Это был великолепный для него предлог расспросить меня о том, что происходит в школе, но он не стал этого делать. Он промолчал. Я ощутила безмерную благодарность. Мой отец уважал границы, которые я установила, не давил и не пытался раскопать больше. Он делал этот разговор легче, чем он мог бы быть, и я понимала, что для него это непросто. Я чувствовала себя обязанной ему. Вздохнув, я призналась. «В школе... некоторые осложняют мне жизнь. В понедельник они окружили меня. Просто по очереди стали меня оскорблять. Вот почему мне пришлось уйти, и я поехала в центр. Мне было неловко, потому что просто пережить это было уже унизительно, даже без необходимости рассказывать отцу. Да и вообще, Сейчас это было так не в тему, но если не скажу ему прямо сейчас, не думаю, что смогу когда-либо. Отец немного пришел в себя. Я видела, как он берет себя в руки и пытается подобрать слова, прежде чем спросить. «Не хочу преуменьшать то, что тебе пришлось перенести, но... они больше ничего не делали?» Я прожевала и вопросительно приподняла брови. «Вообще-то не делали, но я же не могла сказать. Они использовали смерть мамы, чтобы вынести мне мозг, без того, чтобы не объяснить главную роль Эммы». «Ничего похожего на то, что было в январе?» — спросил он. Я опустила взгляд на тарелку, затем покачала головой. Через несколько секунд я сказала. «Нет, случай в январе единичный. С тех пор они устраивали только мелкие пакости. Ничего подобного тому, что случилось в тот раз». Я показала пальцами кавычки, произнеся слово «пакости». «Хорошо», — тихо сказал отец. «Большое облегчение узнать об этом. Я не хотел рассказывать что-то еще. Можно было подумать, что мне станет легче после того, как я открылась, но это не так. Я чувствовала разочарование, гнев и неловкость. Это было напоминанием, что я не могу быть полностью откровенной с отцом, как раньше. Больше всего на меня давила вина. Часть ее была за то, что из-за моего молчания мой папа, похоже, думал, что каждый раз, когда надо мной издевались, все было почти так же ужасно, как 4 месяца назад, когда случилось самое худшее. Я ткнула кусочек бекона вилкой. «Когда ты уходишь?» — спросил папа. Я взглянула на электронные часы на плите. Я была рада поводу уйти. «Сейчас. Все нормально? Я ненадолго». «Встретишь друзей?» — спросил он. «Просто встречу Лизу. Мы выпьем кофе и поговорим отдельно от остальных». Сказала я ему перед тем, как встать и положить свою тарелку в раковину. После того, как я частично раскрылась перед ним, лгать стало еще противней. «Подожди. Вот». Он встал, покопался в кармане, вылавливая бумажник, и вручил мне 10. «На кофе. Сожалею, что у меня нет больше. Развлекайся». Я обняла его, чувствуя себя ужасно виноватой перед ним, затем направилась к задней двери, чтобы обуться. Я открывала дверь, когда едва услышала, как он тихо сказал. «Спасибо. Я люблю тебя, пап». «Я тоже тебя люблю. Береги себя». Я закрыла дверь, взяла спрятанную под крыльцом спортивную сумку и обошла дом. Я держала ее максимально низко, чтобы папа не увидел, что я что-то несу. Я выбрала тот же маршрут, которого придерживалась на утренних пробежках, направляясь на восток в сторону залива. В этот раз, однако, вместо того, чтобы повернуть вверх к набережной, я свернула на юг. В период своего рассвета этот город до последнего сантиметра был шумным мегаполисом. Постоянно приходили и уходили корабли, поезда прибывали, чтобы привезти товар для отправки морем. Город кишел людьми. Северный конец залива, особенно область, близкая к воде, был промышленной зоной. Корабли, склады, заводы, железная дорога и дома рабочих через залив курсировал паром. Паром был любимым проектом моего отца. Когда перевозки пошли на спад, его прикрыли первым, без парома доки оказались несколько отрезаны от остальной части города. Теперь, чтобы туда попасть, нужно было ехать на полчаса-час дольше. Мой отец думал, что отсутствие хорошего транспорта привело доки к тому состоянию, что мы имеем сейчас. Он считал, что если бы паром продолжил курсировать, то стало бы больше рабочих мест. Люди из районов с низким уровнем дохода получили бы широкий доступ к другой части города, да и пропасть между малообеспеченными и богатыми районами в Броктон-Бэй несколько бы сгладилась. Поэтому, когда я попыталась найти место, которое было бы достаточно уединенным, но при этом общеизвестным, я подумала о пароме. Стоит поблагодарить папу за идею. Я подошла к станции и нашла заброшенный туалет, чтобы переодеться в костюм. Здание и сам паром хорошо сохранились, по крайней мере, внешне. Это было одной из причин, по которой отец считал, что требуется совсем немного вложения, чтобы наладить работу парома. Тем не менее, восстановление парома не стояло на повестке дня города. Руководство не хотело обеспечивать наркоманов и бандитов легким доступом к другим районам, оплачивая работу парома из городского бюджета, и все лишь ради призрачных надежд на улучшение в будущем. Поэтому город сохранил станцию и паром в довольно приличном состоянии ради иногда забредающих далеко на юг от набережной туристов, развесив таблички «Временно не работает» и сопроводив записью «Откроется в ближайшее время» в буклетах. Если не считать того, что эти знаки регулярно заменяли на более новые, их не снимали почти 10 лет. Я проигнорировала двери, ведущие внутрь станции, и направилась вверх по лестнице, к открытой террасе, которая выходила на залив. Здесь были огромные застекленные окна, защищающие от ветра, каменные столы и скамейки для желающих посетить или перекусить. Это была одна из лучших точек для наблюдения за штаб-квартирой протектората во всем ее великолепии. Штаб-квартира — модернизированная нефтяная вышка, украшенная серией арок и шпилей. Даже платформа была красиво отделана, хоть и состояла из острых граней и прямых линий. Все сооружение освещалось специальными прожекторами, создавая эффект северного сияния на поверхности мыльного пузыря силового поля, в котором оно находилось. Силовое поле никогда не отключалось и защищало тех, кто присматривал за Броктон-Бэй. «Не был уверен, что ты покажешься», — нарушил тишину мужской голос. Я повернулась к оружейнику. «Простите, мне пришлось прервать разговор с вашим секретарем, вмешалась реальная жизнь. Он выглядел не так, как при нашей первой встрече. Его губы были сжаты в жесткую линию, ноги стояли шире, руки были сложены на груди, одна из них сжимала алебарду, которая упиралась в его плечо. Все это передавало отношения, настолько отличавшиеся от того, что было на нашей первой встрече, что я на мгновение задумалась, скрывался ли под костюмом тот же самый человек. Я хочу попросить вас об одолжении».